Китайцы и борьба с коррупцией. Начиная свои реформы в Китае, Си Цзиньпин заявил: «Коррупция является одной из основных проблем страны. Ежегодно негативные последствия коррупции обходятся экономике Китая в 86 миллиардов долларов. Точно оценить уровень коррупции в Поднебесной не представляется возможным из-за недоступности государственной статистики по данному вопросу. В стране также нельзя найти в открытом доступе информацию о финансовом состоянии чиновников. Но по оценкам экспертов, экономические потери от коррупции в КНР ежегодно составляют 13-17% ВВП. Около 20% государственного финансирования оседает в карманах недобросовестных чиновников. При содействии коррупционеров преступниками отмывается ежегодно около 25 миллиардов долларов. Общий объем нецелевого использования бюджетных средств ежегодно, по оценкам, превышает 8,5 миллиардов долларов. Из-за повсеместного распространения взяточничества Коммунистическая партия Китая была вынуждена в 1985 году ввести смертную казнь за коррупцию, и каждый год по этой статье привлекалось к ответственности около 20 тысяч человек. Начиная с 1978 года, то есть с начала социально-экономических реформ Дэн Сяопина, руководство КПК развернуло большую кампанию по борьбе с коррупцией внутри политической элиты Китая. После прихода к власти генерального секретаря Си Цзиньпина борьба с коррупцией приобрела тотальный характер, затрагивающий взяточников всех уровней – тигров, высокопоставленные коррупционеры, мух, чиновники низшего звена, и лис, те, кто выводит капиталы за границу. Сергей Анатольевич Просеков, российский социолог. Но на принципиально новый этап борьба с коррупцией в КНР вышла именно при генеральном секретаре Си Цзиньпине, занявшем данный пост в 2012 году. Практически сразу после прихода к власти нового руководителя появилось множество фигурантов уголовных дел. И вот результаты. С 2000 года расстреляно 10 тысяч чиновников, а еще 120 тысяч чиновников получили по 10-20 лет тюремного заключения. Кстати, смертная казнь в Китае применяется за 46 преступлений, в том числе за взяточничество, за расхищение государственных фондов и имущества, а также за государственную измену. Если сумма незаконного дохода более 100 тысяч юаней, около 14 760 долларов США, преступнику грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока с конфискацией имущества. Если сумма превышает 3 миллиона юаней, около 442 800 долларов, следует смертная казнь с конфискацией, а семье казненного высылают счет на 8 юаней за две пули. Принято считать, что Китай борется с коррупцией исключительно с помощью угрозы смертной казни. На самом же деле это только вершина айсберга, скрывающая под собой целую вселенную, параллельную нашей действительности. Шуангуй, так называется негласно одобренная властями неправовая процедура кражи членов партии, чиновников и бизнесменов. При появлении первых подозрений в коррупционной нечистоплотности должностного лица он попросту исчезает на несколько дней, недель или месяцев. Таким образом, удается обойтись без санкций суда, возбуждения дела, чтобы чиновник не успел сбежать за границу или получить поддержку своих подельников. Помещением для подобного домашнего ареста может служить что угодно. Подвал местной ячейки Центральной дисциплинарной комиссии, ЦДК, дача следователя, общежитие, больничная палата. В особых случаях подозреваемого могут даже поселить на работе или запереть в его же собственном доме. Главное, чтобы потенциальный коррупционер все время находился в поле зрения охраны и ни в коем случае не мог подняться с первого этажа здания. Слишком многим в свое время удалось уйти от правосудия, выбросившись из окон квартир в высотках. Процедура Шуангуй – это важнейшее оружие государства в войне с коррупцией, и это главная инновация китайских властей в этом вопросе. Проблемой данного метода является то, что процедура Шуангуй не прописана в законодательстве КНР, а значит, полученные подобным способом доказательства нельзя использовать в суде. Однако китайские власти считают данный механизм эффективным и не намерены от него отказываться. Сергей Анатольевич Просеков, российский социолог. О суровости методов, сопровождающих Шуангуй, можно судить на основании редких деталей, попадающих в СМИ. Например, сообщалось, что один главный инженер государственного предприятия подвергся пыткам. В ходе допроса его голову опускали в ванну и держали в ледяной воде, и он умер от травм, полученных в ходе 38-дневного заключения. Очень крупный коррупционный скандал вспыхнул в Китае в марте 2014 года. У экс-министра общественной безопасности Джоу Юнкана и членов его окружения было изъято 90 миллиардов юаней, 14,5 миллиардов долларов. Эта конфискация была проведена в рамках специального расследования, в результате которого возглавлявший Министерство общественной безопасности в 2002-2007 годах Джоу Юнкан был обвинен в коррупции. Распоряжение возбудить уголовное дело против него отдал лично председатель КНР Си Цзиньпин. При этом сам он резко сократил количество машин, которые его сопровождали в качестве кортежа, и демонстративно стал посещать дешевые столовые Пекина. Это интересно. На 19-м съезде КПК, состоявшемся 18-24 октября 2017 года, была запрещена игра в гольф, которую большинство китайских граждан вызывало ассоциации с роскошным образом жизни, чревоугодием и изменой. Подобные действия правительства были связаны с проведением мероприятий по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Помимо активов на миллиарды долларов, у фигурантов коррупционного дела были конфискованы 300 квартир и вилл, общей стоимостью примерно 1,7 миллиарда юаней. Антиквариаты — современные произведения искусства. Рыночная ценность их оценивается в 1 миллиард юаней. 60 автомобилей, предметы из золота, серебра, наличные денежные средства в китайской и иностранной валюте. Большая часть изъятого не числилась за Джоу Юнканом, однако в коррупционном скандале оказались замешаны более 300 родственников, политических союзников, протеже и сотрудников 71-летнего экс-министра. В 2007-2012 годах Джоу Юнкан был секретарем политико-юридической комиссии ЦК партии, курирующим суды, пенитенциарные учреждения и органы безопасности КНР. Как сообщало в свое время BBC, когда Джоу Юнкан оказался на посту министра общественной безопасности, он стал распоряжаться бюджетом в размере 20 миллиардов долларов, а уже через 4 года эта сумма возросла до 55 миллиардов долларов. Впоследствии бюджет Министерства общественной безопасности составил уже 110 миллиардов долларов США, что больше, чем бюджет Министерства обороны страны. В мае 2012 года группа ветеранов Коммунистической партии Китая, некоторые из них вступили в партию еще до прихода Мао Цзэдуна к власти в 1949 году, обратились с открытым письмом к тогдашнему председателю КНР Ху Цзиньтао, требуя сместить со всех постов шефа госбезопасности Джоу Юнкана, имевшего на тот момент репутацию одного из самых влиятельных политиков в стране. Товарищи Джоу ветераны партии обвинили в принадлежности к внутрипартийной группировке, которая ставит целью восстановления маоизма в Китае. Также Джоу Юнкан обвинялся в поддержке опального Бо Силая, бывшего члена политбюро КПК и главы партийной организации крупного города Чунцин. Напомним, что Бо Силай в начале 2013 года был признан судом виновным во взяточничестве и злоупотреблении властью, и его приговорили к пожизненному заключению. Следует отметить, что Джоу Юнкан считался противником избрания на пост главы Компартии Китая Си Цзиньпина. В 2012 году Джоу Юнкан ушел в отставку с поста руководителя комиссии по политическим и правовым вопросам ЦК КПК на фоне неофициальных сообщений о том, что он сам находится под следствием по обвинению в коррупции. В последнее время попавший в опалу Джоу находился под домашним арестом. О том, что кольцо вокруг экс-министра сужается, свидетельствовал тот факт, что в конце 2013 года было возбуждено уголовное дело против одного из влиятельных партийных функционеров, политического советника Ли Чон Си, бывшего ранее помощником Джоу Юнкана. Товарищи Ли власти заподозрили в серьезных нарушениях дисциплины и закона, а по сути в коррупционных делах. Следует отметить и следующий факт. В феврале 2015 года Верховный суд КНР издал указ о приведении в исполнение смертного приговора миллиардеру Лю Ханю до ареста, занимавшему пост председателя правления корпорации Ханьлун, одного из крупнейших горнодобывающих предприятий в провинции Сычуань. Также были утверждены смертные приговоры младшему брату миллиардера Лю Вэю и еще четырем их сообщникам. Как сообщило Центральное китайское телевидение, все они были признаны виновными в серии преступлений, совершенных начиная с 1993 года. Лю Хань был обвинен в организации преступной мафиозной группировки и преднамеренном убийстве. Согласно обвинению, группировка во главе с Лю Ханем взяла под незаконный контроль ряд отраслей местной экономики, получая огромные прибыли и серьезно нарушая экономический и общественный порядок. Всего в этом громком деле фигурировало 36 человек, и пятеро были приговорены к смертной казни, другие пятеро – к смертной казни со срочкой на 2 года, четверо – к пожизненному заключению и еще 22 человека к различным тюремным срокам. Как отмечают наблюдатели, дело Лю Хани было связано с делом Джоу Юнкана, которого исключили из рядов КПК и арестовали в декабре 2014 года. Чтобы показать, как в Китае борются с коррупцией, приведем еще несколько фактов. В июле 2009 года был приговорен к смертной казни с 2-летней отсрочкой, а затем казнен бывший президент второй по величине в Китае нефтехимической компании Sinopec, China Petroleum and Chemical Group, Чэнь Тунхай. Он был обвинен в злоупотреблении служебным положением и введении коррумпированного образа жизни. В декабре 2009 года к смертной казни была приговорена самая молодая в стране миллионерша по имени У Ин. Суд города Цзиньхуа признал 28-летнюю бизнес-вумен виновной в получении обманным путем 384 миллионов юаней – 56 миллионов долларов. По итогам 2010 года к высшей мере наказания или пожизненному заключению были приговорены 11 высших чиновников. Средняя сумма принятых ими взяток составила 10 миллионов юаней, что на 20% больше, чем в 2009 году. Самым коррумпированным тогда оказался Чэнь Шаоцзи, бывший председатель Народного политического консультативного совета провинции Гуандун, который незаконным путем добыл 29,6 миллиона юаней, 4,2 миллиона долларов. Плюс был расстрелян вице-мэр Пекина Лю Чжихуа. Он 7 лет возглавлял управление Китайской силиконовой долиной, наукоградом Джунгуанцунь в северо-западном университетском предместье Пекина. Кроме того, расстрелянный вице-мэр сумел крупно нажиться на Пекинской олимпиаде 2008 года. Сделав свою любовницу хозяйкой одной из строительных компаний, он давал ей выгодные подряды на возведение олимпийских объектов, а также брал взятки за отвод земельных участков. Затем самой крупной жертвой антикоррупционной кампании в Китае оказался Вэнь Цян, на протяжении долгих лет бывший заместителем начальника полиции Чунцина. Следствие доказало, что Вэнь крышевал мафию, и с 1996 по 2009 год он получил от нее 12 миллионов юаней, 1,76 миллиона долларов США. Вэнь Цян был приговорен к смертной казни и расстрелян. Кроме того, 20 лет тюрьмы получил его жена Джоу Сяоя. Когда СМИ сообщили о расстреле Вэнь Цяна, перед зданием Верховного суда собралась ликующая толпа народа, и над головами людей колыхался огромный транспарант. «Взяточник казнен, партия мудра, страна процветает». Это интересно. Когда в 2019 году арестовали Джан Ци, бывшего мэра города Гуанчжоу, во время обыска правоохранительные органы обнаружили у него 13,5 тонн золота, которые смогли вывести только на военных грузовиках. А вот еще один пример. В октябре 2014 года был приговорен к смертной казни заместитель главного инженера Министерства железных дорог КНР Джан Шугуан с отсрочкой на 2 года. В приговоре сообщалось, что Джан Шугуан лишен политических прав, а вся его собственность конфискована. Он признал свою вину в получении взяток на сумму более 47 миллионов юаней, и эти средства были получены чиновником от 14 компаний в 2000-2011 годах в обмен на заключение контрактов на поставку поездов и комплектующих к ним. В 2021 году в Китае казнили бывшего председателя Совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина. К смертной казни и конфискации имущества его приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением и двоеженство. Решение по делу вынес 5 января суд города Тяньцзинь. Позднее Верховный народный суд КНР оставил приговор в силе. Суд установил, что обвиняемый напрямую или через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 миллиарда юаней, 277 миллионов долларов США. Речь шла о 22 эпизодах взяточничества в 2008-2018 годах в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда. И вот, один из последних случаев. В июле 2023 года экс-главу Комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Джоу Цзяньюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Следствие выяснило, что Джоу Дзяньюн брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов. Коррупционную деятельность чиновник начал еще в 2001 году, когда он был заместителем главы окружного магистрата. Но, скорее всего, казнь 56-летнего бывшего партийного функционера заменит на пожизненное заключение. Но в любом случае его пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют. За прошедшие годы в Китае за коррупционные преступления было арестовано более 500 000 человек. В качестве воспитательной процедуры китайские власти применяют практику публичного покаяния, благодаря которой чиновники не только признают свою вину, но и каются в совершенных преступлениях, подчеркивая безнравственность своих деяний. Сергей Анатольевич Просеков, российский социолог.